суда для перевозки грузов в любой порт и галера для истребления неприятеля. Кроме того, в этом прекрасном городе есть множество красивых дам, девиц и молодых девушек. Наряжаются они весьма богато. По мере того, как корабль медленно двигался от причала к Сан-Джорджо и Лидо на Славянской набережной, близ дворца Дожи, юноша мог видеть знакомое ему высокое здание. При перепланировке этого места здание давно снесли. В те времена оно было известно под названием «Палаццо делле Дуе Торри» по его двум высоким башням. Дворец этот был очень приметен. Он изображен на цветной миниатюре в книге Марко Поло, рукописи начала XV века, ныне хранящейся в библиотеке Бодлейн в Оксфорде. Миниатюра изображает отъезд трех Поло из Венеции. В Палаццо делле Дуе Торри в 1362 году, примерно 40 лет спустя после смерти Марко Поло, проживал поэт Петрарка. Здесь он писал письма одному своему другу, секретарю римского папы. В этих письмах Петрарка рассказал, что он наблюдал на оживленных венецианских набережных. Та же самая картина, надо полагать, была и в те годы, когда Поло отплывали из Венеции. Вот от берега Италии двинулись бесчисленные корабли. Один повернул нос на восток, другой на запад. Везут они наше вино, чтобы оно пенилось в бокалах британцев, наши фрукты для услаждения скифов и, что еще невероятнее, древесину из наших лесов на Эгейские и Ахейские острова. Идут сюда в Сирию, Армению, карабам и персам, увозя масло, полотно и шафран, и доставляя нам оттуда разные товары. Неподалеку от мраморной набережной, служащей пристанью обширному дворцу, который этот свободолюбивый город предоставил мне под жилье, всю зиму покойно стоят на якорях несколько кораблей. Их мачты вздымаются выше двух башен, украшающих мой дворец. Из двух кораблей, более крупный в эту минуту, отчаливает от набережной, уходя в плавание. Если бы ты видел его, ты сказал бы, что это не корабль, а гора, плывущая по воде, хотя из-за тяжести гигантских крыльев большая часть его и скрывается под волнами. Когда юноша покинул, наконец, палубу, чтобы заняться своим багажом и расположиться для долгого плавания, очертания собора, дворца и башен быстро исчезали за горизонтом. В бледном золотисто-желтоватом свете сумерек уже растаяла и стройная компанила святого Марка. Несмотря на то, что Средиземное море пересекали бесчисленные суда, с того времени, как на его берегах поселился человек, люди все же боялись этого моря и его бурь. Люди испытывали страх не только перед реальными опасностями, но и перед таинственными морскими чудовищами. Об опасностях плавания по Средиземному морю рассказал в своем описании Святой Земли, составленном около 1350 года, немецкий священник Людольф фон Зухем. «Я не раз бывал на море в бурю, и это невозможно описать. Истинная правда, что нет камня или песчинки на дне морском, которые не сдвинулись бы с места, если их только можно сдвинуть, когда море так свирепствует и бушует, особенно между островов, где узко, и где во время бури великое множество камней швыряет от одного берега к другому». Рассказав о необыкновенных ветрах, о мелях и скалах, Людольф описывает морскую свинью, которой следует чрезвычайно опасаться малым судам, ибо эта самая рыба никогда не нападает или редко нападает на большие корабли, разве только из-за крайнего голода. Если моряки дадут ей хлеба, она довольна и уходит. Если же она уходить не хочет, то ее можно устрашить и отогнать видом рассерженного и ужасного человеческого лица. Однако человек должен быть чрезвычайно осторожен, когда он смотрит на рыбу, не бояться ее, а глядеть на нее со смелым и устрашающим выражением, так как если рыба увидит, что человек ее боится, она не уйдет, а будет кусать и терзать корабль изо всех сил.